Три топливных хранилища Афира пылали. Озеро горящего Прометия охватило южные окраины города и медленно расползалось к северу. Городские адепты механикума провели аварийное отключение насосных станций. Из вентиляционных башен не вырывалось пламя, вездесущее сердцебиение буровых установок стихло. Угольная база на восточной оконечности континента, на дальнем конце кушитских джунглей. Афир располагался в 9000 километров к востоку от общинной черты. Грузовые танкеры со всего океана останавливались здесь, чтобы подкормиться из прометиевых источников перед тем, как продолжить путь вокруг северного побережья к торговому распределяющему узлу Хвита или космопортам Локаша и Ларсы. Никто не называл Афир его собственным именем. Когда-то его именовали «городом золота». Но за столетия, на протяжении которых выхлопные газы, сбросы прометия и сливы масла запятнали каждое сооружение устойчивым черным осадком, он заработал другое название. Солдатам из карнадских копийщиков он был известен как город без теней. Лейтенант Скандер из 7-й бригады наслаждался особенно эротичным сном, когда заработали сирены тревоги. Моментально проснувшись, он вскочил и схватил бронежилет из ящика в ногах кровати. Он чувствовал под собой пульсацию генераторов пустотных щитов. Стреляли батареи гидр. Ритмичный стук их зарядов было ни с чем не спутать, даже за усиленным плоскритом. Скандер вытянул ботинки и застегнул разгрузку, убирая в кобуру болт-пистолет и проверив предохранитель. На бегу к главному транспортному ангару он схватил перевязь с мечом. В грозовом молоте было мало толку от меча, но он бы скорее отправился на бой голым, чем оставил клинок. Помещение заполняли 500 карнадских бронемашин, смесь модификаций «Хищник», штурмовых танков «Малкадор», «Минотавров» и нескольких сверхтяжелых. Над каждой из них висели флажки с изумрудно-серебряной пирамидой копий. Его собственной машиной был грозовой молот под названием «Жнец». Вокруг техники роились водители, стрелки и машинные провидцы. По пещере носились загрузчики снарядов и грузовики с топливом. Зал сотрясался от далеких взрывов. Надвигался штурм планеты, который, как и ожидал каждый пехотинец армии, флоту эффектно не удалось предотвратить. Одетый в заляпанное маслом облачение, машинный провидец с огромным количеством аугметики быстро и методично руководил маневрами. Его многочисленные конечности указывали оптимальный порядок развертывания. Танки выкатывались со своих мест, и гортанный рев их двигателей был музыкой для его ушей. Когда он подбежал, с передней башенки махнул сержант Хонда. Скандер уже давно полагал, что Хонда живет в танке, и это, похоже, только подтверждало его подозрения. «Сдается мне, адмирала побили», — сказал Хонда, пересиливая шум сирен. «И ты удивлен, почему так?» — отозвался Скандер, взбираясь по лестнице на крышу колоссального танка. «Где Вари?» «Уже на месте, лейтенант», — ответил Вари из тесного водительского отсека. Скандер вскарабкался на переднюю турель испаренных боевых орудий и провалился в командирский люк. Надев шлем, он подключился к бортовому боевому логистеру. На него обрушился каскад информации, темпы развертывания, боезапас, температура ядра и целостность корпуса. Все зеленого цвета. Машинный провидец дал им разрешение, но прежде чем Скандер успел отдать приказ выдвигаться, в подземный ангар ударило что-то мощное. Крыша зала раскололась, в помещение обрушились гигантские куски колотого пласкрита. Внутреннее пространство пронзили пыльные колонны света. Обломки расплющили эскадрон гибельных клинков, разнеся корпуса, будто игрушечные модели. Скандера швырнуло вперед, когда в шлем угодил падающий кусок камня. По лицу потекла кровь. Он моргнул, стряхивая вызванные внезапной болью слезы. Визор затуманивали помехи. Он сорвал шлем. Тот был расколот посередине и теперь стал бесполезен. Стояли невероятный шум и неразбериха. Худшую часть обстрела приняли на себя полковые танки посередине ангара. Их стерли в пыль сотни тонн обломков и высокомощной взрывчатки. По всей линии готовности следовали взрывы. Вторая очередь снарядов была нацелена на неприкрытые «Малкадоры» и «Химеры». Основной проезд окутывало пламя. Горящие лужи топлива изрыгали густой черный дым. В огне сгорали полковые флаги. На Скандера нахлынул жар от взрыва «Малкадора», и он посмотрел вверх сквозь разбитую крышу, увидев, что небо покраснело от пламени и почернело от дыма. Ангар, ранее служивший его танком убежищем, стал смертоносной западней. «Вытащи нас отсюда!» – заорал он, и жнец дернулся вперед, когда Варри передал энергию на двигателе. Пронзительный лязгающий вой сообщил, что при обстреле им порвало гусеницу. Они раздирали пол ангара, но это тревожило Скандера менее всего. В пылающий центр ангара что-то врезалось, два конических продолговатых объекта. Светлая сталь и черные подпалины от входа в атмосферу. От выгоревших тормозных двигателей валил жгучий пар выхлопа. Запорные болты отстрелились, и бронированные борта десантной капсулы отпали, словно разворачивались пропеллеры. Из двух капсул появились могучие фигуры, гиганты в светлой броне с изображением окруженного шипами черепа на наплечниках. Воины гвардии смерти шли среди обломков и развалин, но это их не замедляло. Огромная фигура в боевом доспехе из голого металла, бронзы и слоновой кости шагнула из своей капсулы в пылающие руины ангара. Гигант, который явился раздирать плоть и дробить кости. Окруженный огнем и трепещущим плащом из плетеного волокна, примарх 14-го легиона держал громадную косу, которая мерцала трупным свечением. Мартариона сопровождали терминаторы в капюшонах, облаченные в похожие на глыбы доспехи. Они также несли огромные косы и беспрекословно следовали за сюзереном в огонь. К гвардии смерти тянулись очереди выстрелов, которые выбивали искры из непроницаемых пластин. Среди воинов рвались снаряды, но те преодолевали их ярость, не останавливаясь. Их оружие стреляло, разрывные заряды истребляли экипажи танков, пережившие первый обстрел, размазывая их в массу изорванного мяса. Позади первой волны рухнула еще одна капсула, затем еще одна и еще. Они падали парами, одна за другой, и с каждым раскатистым ударом гвардии смерти становилось больше. Жнец пытался развернуться к Мартариону, но с порванной гусеницей это бы произошло не скоро. Скандер задействовал командирский перехват управления, повернув сдвоенную пушечную турель. Крики людей перекрывали пламя и непрерывный шум от рушащейся кладки. Примарх гвардии смерти заметил Скандера, и тот едва не выпустил рычаги управления, взглянув в лицо своего палача. Бледное, с самыми холодными глазами, какие ему доводилось видеть. Он услышал знакомое двойное эхо снарядов, загнанных в казенник, шипение запорных механизмов и визг приводов ускорителя. «Трон, да!» – прошипел он, вдавив гашетку. Все 320 тонн бронированной мощи жнеца покачнулись от колоссальной отдачи. Сдвоенная дульная вспышка практически ослепила его. Объединенные ударные волны вышибли воздух из легких, а грохот выстрела разорвал барабанные перепонки. Скандер силился вдохнуть. Его контузило при одновременной детонации пушечных снарядов, выпущенных в упор. Он моргнул, прогоняя остаточные образы. Вниз сыпался дождь пластиковой пыли. Воздух застилал едкий дым, который рассекали вишнево-красные фицелиновые огни. Он втянул горячий, насыщенный металлом воздух и закричал, требуя перезарядки, хоть и знал, что его никто не услышит, а им не выстрелить еще раз. Скандер нырнул внутрь грозового молота, сложив ладони рупором перед ртом. «Перезарядка! Перезарядка! Трон, дайте мне еще один выстрел по этому ублюдку!» Он повторил приказ, понятия не имея, кто внутри жнеца еще жив. До момента зарядки главного орудия Скандер мог напрямую управлять только башенным точечным оружием. Это была не спаренная пушечная турель, но предстояло обойтись ею. Скандер поднялся и увидел, что на его танке стоит закутанная в плащ фигура повелителя смерти. Доспех Мартариона выглядел так, будто его отбили кузнечным молотом, а плащ превратился в изодранные лоскуты. Примарх казался гротескной восковой фигурой, гладкокожей посмертной маской. «У тебя был только один выстрел», – прохрипел Мартарион, взмахнув безмолвием и разрубив Скандера с его грозовым молотом на части. Такие же сцены разыгрывались по всему Молеху. Батареи противовоздушной обороны оказались полностью подавлены. Победить флоты двух легионов, стоящие на низкой орбите, было невозможно. И жестокие бортовые залпы обращали целые области Молеха в спекшиеся пустыни. Гора Таргер стала целью массированного удара противобункерными снарядами, и даже ее многочисленные укрепленные точки не смогли помешать адскому пламени выпотрошить оплот Орда Редуктор. Под горой бушевало пламя, пламя которому предстояло гореть еще 70 лет, пока оно наконец не опало. Гошен, Империум и два крепостных города-близнеца Леоста и Лютер подверглись бомбардировке, как и прибрежные города Деска и Хвита. Известная как город ветров из-за своего расположения на дальней оконечности полуострова Энатеп, Хвита буквально обрушилась в океан, когда скала, на которой ее возвели, осыпалась под огнем обстрела. На Ханис упал красный дождь, Раскаленное железо и микроосколки сыпались от места орбитального сражения, словно горящие пули. Люди, оказавшиеся на открытой местности, мгновенно вспыхивали и сгорали, будто факелы. Они кричали, пока жар не высосал воздух из их легких. Они бежали в укрытие, однако раскаленный ливень вскоре проел брезентовые тенты и гофрированные крыши. Закончив бомбардировку, флоты открыли свои посадочные палубы, и в верхние слои атмосферы волна за волной стартовали силы вторжения магистра войны. Они падали по дуге, словно крупицы песка, бегущие сквозь пальцы философа. Грозовые птицы и громовые ястребы, огненные хищники и грозовые орлы, корабли-саркофаги и грузовые челноки, стаи матово-черных транспортов армии, бронированные погрузчики и грузовики с боеприпасами. В каждом городе выли тревожные горны. Молех кричал.